Глава 21. Остаток утра Турк провел у окна, пытаясь как-то систематизировать причудливые жизненные формы, возникающие из пыли. «Врага надо знать в лицо», — считал он. Лиза по большей части стояла рядом с ним, задавая краткие, но дотошные вопросы. Что он еще видел, пока она спала? Доктор Двали включил свой маленький приемник и ловил обрывочные новости из порт Магеллана, что было, по мнению Турка, не лишним. Зато все остальные четвертые были заняты исключительно разговорами, бесконечными и практически бесполезными. В этом основной недостаток четвертых, заключил про себя Турк. Они временами бывают мудры, но неисправимые болтуны. Они теперь обступили марсианку, которая, похоже, знала больше всех о пепле, хотя не очень хотела делиться своими знаниями с остальными. Особенно усердствовала миссис Рэпка. «Ваши табу здесь неуместны», — говорила она. «Мы должны знать максимум всего. Вы обязаны нам это рассказать, хотя бы ради мальчика». Звучало это вполне корректно, хотя с позиции этикета четвертых могло восприниматься почти как кулачный бой. Марсианка, одетая в джинсы не по размеру, выглядела словно какой-то невероятно тощий нефтяник с буровой, облаченный в защитный костюм. Она сидела на полу, обхватив руками колени. «Если у вас есть вопросы, — сказала она угрюмо, — задавайте». «Вы говорили, что когда на Марсе падает пепел, это порождает необычные формы». «Жизни, миссис Рэпка». «Почему бы не называть вещи своими именами?» «Такие же, как эти?» «Внешне нет. Я не видела ни таких цветов, ни таких хищников. Но этого следовало ожидать. Лес в Эквадоре. Не то же, что лес в Финляндии. Тем не менее, то и другое — лес. И все же, с какой целью?» — сказала миссис Рэпка. «Я читала о гипотетиках с детства. Слышала много бесед высокообразованных людей на эту тему, но до сих пор не могу понять их намерений. На Марсе пепел выпадает очень редко. Он порождает вегетативные формы, всегда недолговечные и существующие очень короткое время. Какие выводы из столь скудных данных можно сделать? Почти никаких». Она нахмурилась и помолчала. «Можно с очень высокой степенью вероятности утверждать, что гипотетики, или как их там ни называть, не сущности, а результат интерференции огромного количества взаимосвязанных процессов. Экосистема, как я вам уже говорила. Может быть, видимые проявления их активности играют какую-то роль в этом процессе, а может, это просто побочные продукты? Я не верю, что у них есть какая-то осмысленная стратегия, что это проявление какого-то высшего разума». «Да», — нетерпеливо сказала миссис Рэпка, — «но если ваши марсиане знали достаточно, чтобы применить их технологии к человеку...» «Вы тоже это сумели», — ответила Сьюлин Муа, недвусмысленно указав в сторону Айзека. «Да, но это досталось нам от вас». «Работы на Марсе всегда преследовали сугубо прагматические цели. Мы научились выделять и выращивать культуры из пепла, как только поняли, что они могут взаимодействовать с человеческим белком на клеточном уровне. Столетия подобных наблюдений привели к определенному прорыву. Стало ясно, как с помощью этого можно изменять человеческую биологию». «Я уже запуталась в терминах. Биология, технология. А так ли уж важна разница?» «Да. Мы культивировали чужеродную жизнь, или микробиотехнологии, если вам так больше нравится. Эти образования живут, размножаются, умирают. все это дало нам возможность выявить и использовать связь между конкретными штаммами и их эффектами. На протяжении веков мы выращивали модифицированные культуры, продлевающие жизнь, как и другие биопрепараты. Один из самых радикальных – тот, что вы ввели Айзеку, когда он был в утробе. У вас в утробе, миссис Рэпка. Миссис Рэпка покраснела. Турк понимал смысл того, что они обсуждали. Догадывался, насколько все это важно для них, но эти материи казались ему до смешного далекими, когда реальные проблемы были буквально перед носом, прямо за дверью. Опасно ли выходить на улицу? Вот о чем бы стоило сейчас подумать, поскольку вечно в комнате сидеть нельзя, тем более что у них почти закончились продукты. Он одолжил у Двали его маленький приемник и засунул наушники в уши, отгородившись от разборок четвертых и ловя другие голоса. Ловилась только одна станция на УКВ из Порт Магеллана. Двое парней из местного агентства новостей зачитывали свежие сводки и рекомендации ООН. Ситуация выглядела лишь немного тяжелее, чем в прошлый раз, по крайней мере по интенсивности и продолжительности осадков. На юге города обрушилось несколько крыш. Большая часть дорог была временно непроходима. У легочников отмечались ухудшения, вызванные вдыханием пепла, да и людям со здоровым приходилось все время отплевываться от пыли, но всех пугало не это. Пугало то, что из пепла стали появляться какие-то невиданные вещи. Дикторы называли их так называемыми растениями и сообщали, что они наблюдались в разных частях города, но особенно в тех местах, где выпало больше всего осадков, и образовались их кучи. Так называемые растения произрастали из пепла, подобно рассаде на торфяной подкормке. И хотя большинство из них жило очень недолго и быстро ассимилировало с окружающей средой, некоторые объекты, напоминающие деревья и гигантские грибы, достигали внушительных размеров. В этих репортажах было нечто от сна или кошмара. На одном из центральных перекрестков движение оказалось парализовано розовым цилиндром длиной в 50 футов. Нечто, описанное очевидцами как огромный пузырь с шипами, похожий на скопление кораллов, взошло на крыше китайского консульства. Разрозненные сообщения о мелких формах, способных двигаться, пока официально не подтверждались. Какими бы пугающими ни были все эти образования, они представляли опасность только для того, кто очутился в неподходящем месте в неподходящий момент. Например, они могли случайно обрушиться на вас. Тем не менее, жителям рекомендовалось не выходить на улицу и не открывать окон. Осадки уже прекратились, но бриз поднимал и гнал по улицам пыль. Бригады уборщиков снова готовились смывать пепел из бронзбойтов. «Растения и все такое», — думал Турк. «Как только представится возможность». Жизнь в Порт-Магеллане скоро восстановится, если только это не повторится. Но порт находился по другую сторону горного хребта, с непроходимыми теперь для транспорта перевалами. Басти же, как и всякой городишка из жести и толи между западными предгорьями и Рубль-Хали, целиком зависел от поставок с побережья. Сколько времени уйдет на то, чтобы расчистить перевалы? Как минимум, неделя-другая, прикидывал Турк. Прошлое выпадение пепла и без того дорого обошлось здешним городкам. А в этот раз все было еще хуже. Осадков выпало во много раз больше. Эта фантасмагорическая флора, если, конечно, она заслуживала название флоры, безусловно, станет серьезным препятствием для того, чтобы возобновить снабжение. Так что городок скоро останется без еды, а, возможно, и без воды. Турк не мог сказать с уверенностью, как организовано водоснабжение в этих пустынных поселениях. Вода из крана шла, но откуда она? Из рек в предгорьях? Годится ли она для питья и долго ли еще останется такой? На худой конец у них в машине оставался еще кое-какой запас продуктов и воды в бутылках. Что не нравилось турку, так это то, что машина стоит за оградой парковки мотеля, и какому-нибудь умнику может прийти в голову влезть в нее и поживиться припасами. Но эту проблему, по крайней мере, он мог решить своими силами. Он поднялся и сказал: «Я собираюсь выйти». Все изумленно уставились на него. «Может, не стоит?» — спросил Двали. Турк изложил свои соображения по поводу еды и воды. «Даже если никто из вас пока не голоден, то я голоден». «Это может быть небезопасно», — сказал Двали. Турк уже видел на улице пару людей в масках из носовых платков. Один прошел в 15 футах от так называемого растения, соткавшегося из пыли, но оно никак не реагировало на человека. Как и человеку, казалось, было совершенно на него наплевать. Что, в общем, подтверждало сообщение из порт Магеллана. «Я только до машины и обратно. Но было бы неплохо, если бы кто-то постоял у дверей на всякий случай, пока я буду там. И мне нужно что-то, из чего можно сделать маску». К счастью, возражений не последовало. Доктор Двали отрезал карманным ножиком угол простыни. Турк замотал им себе нос и рот, взял у миссис Рэпка карточку, ключ от машины, а Лиза вызвалась подежурить у двери. «Только, пожалуйста, не задерживайся там». «Не волнуйся», — ответил Турк. Голубое небо было насыщено пепельной взвесью. В воздухе повисли едкие сернистые испарения. Все это было, безусловно, не для человеческих легких. Если в пыли содержатся споры чужеродной жизни, а из новостей и из разговоров четвертых следовал именно такой вывод, что им мешает укорениться во влажной среде внутри человеческого организма? «Хотя», — думал Турк, — «вряд ли влажность для них так уж много значит, если они способны расти на городской мостовой или в пустыне посреди сентябрьской засухи. Так или иначе, сообщения о смертях, связанных непосредственно с пеплом, пока не было». Он отогнал от себя эти мысли и попытался сосредоточиться на том, что ему предстояло сделать. Едва выйдя наружу, он остро испытал чувство потерянности. Парковка мотеля представляла собой мощеную площадку в форме полумесяца с сухим керамическим фонтаном посередине. Она выходила на главную улицу, а по существу на шоссе номер 7, ведущее к Руб-эль-Хали. По обеим сторонам улицы тянулся ряд одноэтажных кирпичных торговых павильонов, засыпанных пеплом и с окнами в пылевых разводах. Дорожные знаки и рекламные щиты сделались просто нечитаемыми. Ничто не нарушало тишину. Машина четвертых стояла в дюжине ярдов от въезда. Ее легко было узнать по коробкообразным очертаниям корпуса, высоко поднятого на рессорах. Турк помедлил секунду и оглянулся на дверь, которую Лиза держала приотворенной. Он помахал ей рукой, и она кивнула в ответ. «Все ясно. Вперед!» Он шел осторожно, широко шагая, стараясь поднимать как можно меньше пыли. Его ботинки вдавливались в наносы пепла, оставляя четкие следы, различимые даже в мутном тумане. Он добрался до машины без происшествий, разве что немного нервничал, что так удалился от дома, где его ждала Лиза. Он наклонился и стер рукавом пепел с капота. Еда хранилась в багажнике. Турк достал из кармана карточку доктора Двали и вставил ее в прорезь. Его руки покрылись щетинками пепла. Он остановился на секунду и приподнял повязку. Ему уже давно хотелось сплюнуть. Плевок некрасиво шлепнулся на усыпанную пеплом обочину. Турк не удивился бы, если бы оттуда что-то выскочило навстречу, как рыба, хватающая наживку и утаскивающая ее под воду. Он открыл багажник и достал из рефрижератора бутылки с водой и упаковку консервов, из тех, что можно при необходимости есть неразогретыми. Прихватил еще несколько пакетов с лепешками, больше он все равно не смог бы унести. На сегодня этого должно хватить. Он подумал, не сесть ли в машину и подогнать ее поближе к въезду, но тогда она загородит другим подъезд к мотелю, что может привлечь излишнее внимание. «Турк!» — пронзительно закричала Лиза из дома. Дверь была распахнута настежь. Лиза стояла на пороге, ее волосы развивались. Она отчаянно кричала: «Турк! Там! На улице!» Он обернулся и сразу же увидел это. Выглядело оно вовсе не таким уж страшным. Что-то вроде обрывка бумаги или клеенки, трепещущего на ветру, на высоте человеческого роста, над заваленной пеплом мостовой возле закусочной. Оно колыхалось в воздухе. Не сказать, чтобы летело, как птица, держась определенного направления. Только это была не бумага, а что-то куда более странное. В середине оно было прозрачно-синим, по краям красным, и перемещалось оно, хотя и довольно нескладно, но все же не совсем хаотично. Скользя то влево, то вправо, оно старалось не отклоняться от линии дороги. Потом оно приостановилось, взмахнуло сразу всеми своими четырьмя углами крыльями, чтобы подняться на несколько футов выше, после чего снова пришло в движение и полетело теперь в другую сторону. Прямо на турка. «Твою мать! Беги сюда!» — кричала Лиза. По радио говорили, что это не опасно. «Только бы это и правда было так», — успел подумать турк. Он бросил все, кроме упаковки с консервами, и побежал. Пробежав около половины пути к двери, оглянулся. Колышущийся лоскут был совсем рядом, в метре от него чуть справа. Он выронил консервы и пустился бежать, что было сил. Эта штука оказалась больше, чем казалось издали. И не такой уж тихой. Она издавала хлопающий звук, словно болтающаяся на ветру простыня. Турк не знал, собирается ли она причинить ему какой-то вред, но он, безусловно, интересовал ее. Он бежал со всех ног, и от того, что землю покрывал шестидюймовый, а кое-где и глубже слой пепла, это было похоже на бег по мокрому песку или в страшном сне. Лиза ждала у распахнутой двери. Хлопающий лоскут, взбивая воздух, как насос, летел уже почти вровень с турком. Турк видел его боковым зрением, не оглядываясь. Стоило этой штуке просто повернуться, и она бы оказалась прямо у его лица. Но она продолжала двигаться по своей прежней извилистой траектории, словно ее целью было не догнать его, а следовать за ним по пятам, за ним к раскрытой двери. Он замедлил бег. Лоскут бился и пощелкивал за его спиной. «Турк!» Лиза все еще стояла в дверях. Турк сорвал повязку со рта и глубоко вдохнул. Лучше бы он этого не делал. Его глотка была и так забита пылью. «Закрой!» — прохрипел он. Но Лиза его не расслышала. Он подавился и выкрикнул: «Да закрой ты эту чертову дверь, чтоб тебя!» Услышала ли она на сей раз его или нет, но теперь она сама поняла, в чем дело. Она попятилась, пытаясь одновременно дотянуться до дверной ручки, но промахнулась, потеряла равновесие и упала. Хлопающий лоскут, уже уверенно выбирая направление, проник в дом и двинулся на нее, точно повинуясь какой-то наводке изнутри. Турк снова пустился бежать изо всех сил, но до нее было слишком далеко. Лиза полусидела, опираясь на локоть, с широко раскрытыми глазами, и турк всем существом ощутил удар страха. как резкий укол в сердце. Она приподняла руку, чтобы заслониться от этого, но оно не обратило на нее никакого внимания, как и на турка. Скользнуло мимо нее в комнату. Что было дальше, турк не видел. Он слышал сдавленные вскрики, потом обезумевший голос миссис Рэпка. Он никогда не слышал, как кричат четвертые. «Айзек!»